Мне известно, что у вас на этот счет были какие-то весьма хитрые соображения. Показания Уорринга я уже слышал, но мне хотелось бы удовлетворить собственное любопытство, узнав, что он сказал по вашему мнению». «Он подтвердил мои слова», — измученно ответил Омара. «У него не было иного выхода». Он посмотрел вниз на свои руки. Мысленно он все еще находился рядом с безнадежно больным малышом, которого оставил в своей каюте. Снова и снова говорил он себе, что не виноват в случившемся, но где-то в глубине души чувствовал, что проявил он большую сообразительность и начни лечение в худлорианских условиях раньше, малыш был бы сейчас уже вполне здоров. В сравнении с этим результаты расследования не имели сейчас для него никакого значения, равно как и показания Уорринга. «Почему вы считаете, что у него не было иного выхода?» — продолжал настаивать монитор. Кэкстон только рот раскрыл, вид у него стал весьма растерянный. Уорринг залился краской, всячески избегая взгляда Омары. «Приехав сюда, — устало начал Омара, — я стал подыскивать себе какое-нибудь занятие, чтобы убить свободное время, и тут мне попался Уорринг. Я вел себя так, в интересах Уорринга. Преследование было единственным способом воздействия на него. Но для ясности я должен вернуться немного назад. Из-за известной вам аварии реактора все ребята на нашем участке считали себя в неоплатном долгу перед Уоррингом. Вы, вероятно, знаете подробности. Сам же Уорринг оказался не на высоте. Физически он никуда не годился. Ему приходилось сделать уколы, чтобы нормализовать кровяное давление. Сил у него едва хватало, чтобы управляться с приборами, и он буквально захлебывался от жалости к самому себе. Психологически он являл собой развалину. Пеллинг уверял его, что через 2 месяца уколы уже будут не нужны, но Уорринг убедил себя, что у него злокачественная анемия. Вдобавок он считал, что стал стерильным, и это вопреки всем уверениям врача. Отсюда все его поведение и все разговоры, от которых у любого нормального человека волосы вставали дыбом. Такое поведение — типичная патология, а у Уорринга никакой патологии не было. Когда я увидел, как обстоят дела, я начал при каждом удобном случае поднимать его на смех. Я безжалостно преследовал его, так что ему было за что подтвердить мою версию. У него не было иного выхода. Этого требовало элементарное чувство благодарности. «Начинает проясняться», — заметил монитор. «Продолжайте». «Все вокруг чувствовали себя в неоплатном долгу перед Уоррингом», — продолжал Омара. «Но вместо того, чтобы поговорить с ним всерьез, они буквально душили его своей жалостью. Уступали ему во всех стычках, играх, пикировках и вообще относились так, будто перед ними этакий хрупкий божок. Я в этом не участвовал. Стоило ему только распустить нюни или напортачить в каком-нибудь деле, как я выдавал ему по полной. Независимо от того, происходило ли это от его воображаемой, самому себе внушенной немощи, или от настоящей физической слабости, с которой он действительно не мог справиться. Может, иногда я бывал даже чересчур резок, но примите в расчет, что я в одиночку пытался исправить тот вред, который причиняли ему 50 молодцов вместе взятых. Разумеется, Уорринг был бы рад съесть меня с потрохами, но зато со мной он всегда точно знал, чего он стоит. И я никогда не играл в поддавки. В тех редких случаях, когда Уорринг побивал меня, он знал, что это на самом деле, и я сделал все возможное, чтобы этого не допустить. Именно в этом он со своими страхами больше всего нуждался. Ему нужен был человек, который относился бы к нему как к равному, не делая ему никаких скидок. И когда начались все мои неприятности, я был абсолютно уверен, что он сообразит, какую услугу я ему оказал, и что элементарная признательность и порядочность не позволят ему утаить факты, которые могут меня оправдать. Я оказался прав? «Да», — сказал монитор. Он жестом усмирил Кэкстона, который вскочил со стула от возмущения, и опять обратился к Омаре. «А теперь перейдем к вопросу о детеныше. Вероятнее всего, ваш малыш подхватил одну из тех легких, но редких болезней, которые поддаются успешному лечению только в условиях родной планеты». «К Крейтерн внезапно улыбнулся. «По крайней мере, так считалось до сегодняшнего дня. Но сейчас наши худларианские друзья утверждают, что надлежащее лечение уже было организовано вами, так что теперь остается только выждать пару-другую дней, и малыш придет в норму». «Но они в претензии к вам, Омара», — сказал монитор. «Они говорят, что вы смастерили специальное устройство, чтобы ласкать и успокаивать малыша. И ласкали и успокаивали его гораздо чаще, чем нужно».